Последней представилась каштановолосая служительница церкви, чей внешний вид почему-то был знаком Химиджиме. Причины подобного прояснились, стоило ей произнести свое имя. «Ирина Шида, ты подруга детства из Сея», невольно вырвалась у Акина. Точно, он ведь когда-то показывал ей свои детские фотографии, где неоднократно мелькала эта особа. Услышав вопрос, Шида моментально обернулась к брюнетке. «Откуда ты его знаешь?» Прищурилась она, поднимаясь на ноги, с заметным вызовом в голосе. «Так-так», моментально вклинилась Риас, встав между ними. «Не думаю, что сейчас стоит обсуждать подобное. Позвольте представить, Акина Химеджима, моя правая рука». Церковницы переглянулись. Первой отреагировала Зиновия, почему-то слегка истерично рассмеявшись. Асия приложила ладонь ко рту, смотря то на Ирину, то на Химеджиму. Сама же Шида замерла, словно соляный столб, широко раскрытыми глазами смотря на темноволосую демоницу. В конце концов, она стиснула кулаки и, шумно выдохнув, опустила голову. «Приятно познакомиться», в ее холодном тоне абсолютно отсутствовала какая-либо дружелюбность и было видно, что она с трудом сдерживается от более грубого высказывания. «Риас», до них донесся окрик младшей сестры. «Нам нужна твоя помощь, и Химеджимы тоже». Оставив церковниц в одиночестве, Акина спиной чувствовала прожигающий взгляд Ирины, демоницы быстро подошли к Соне. «Что-то случилось», быстро уточнила Гримари, бросая взгляд на незнакомую церковницу, которая, скрестив руки под объемной грудью, пристально вглядывалась в небо, покрытое пленкой барьера. «Нужна помощь Серафал с поддержанием», коротко обрисовала ситуацию председатель студсовета. «Я первый подключусь к контуру, затем Шинра, вы замыкающие». Акина посмотрела на владыку Ада, за все время не проронившую ни слова. Ее обычно расслабленное игривое выражение лица испарилось без следа, по лбу стекали капли пота, а в глазах была заметна усталость. «Принято», не задавая лишних вопросов, Риас встала рядом с подругой и вскинула левую руку вверх. Одновременно, друг за другом, они подключились к энергетической составляющей барьера, последней стала Акина, морально подготовившись к грядущей нагрузке. Не зря, поскольку, стоило ей только поделиться резервом, как на брюнетку обрушилось огромное давление, из-за которого чуть не подкосились ноги. Вместе с этим в сознании возникла полноценная картинка того, что творилось в небе, и от увиденного по телу Химеджимы второй раз короткий промежуток времени пробежала дрожь. «Как такое возможно?» Справа послышался пораженный шепот Риас. «Два существа сотворили такое?» В голосе Цубаки слышалось откровенное недоверие. Серафал закашлялась, поморщившись, и криво улыбнулась. «Неправильно, не два», в ее взгляде, направленном на барьер, застыло непонятное Химеджиме чувство. «Это дело рук лишь одного из них». Акина сглотнула, до сих пор отказываясь верить своим глазам. Если бы у нее попросили описать это в двух словах, то у девушки не нашлось бы ничего более подходящего, чем «конец света». Глава 36. Тонкий алый луч пронзил облака и ударил в землю, оставляя в асфальте точку. Воздух словно застыл, вместе с ним поблекли краски и звуки. С оглушающим свистом на месте попадания родился огромный огненный столб, ударивший в облака. Взрывная волна снесла ошметки и без того покореженного торгового центра. Последовавшее за ней пламя жадно слезало все то, что хоть немного уцелело. Светловолосый маг, зависнув в воздухе, опустил руку, безразлично смотря на клубы дыма. В следующее мгновение он телепортировался на десяток метров в сторону, избегая попадания световым копьем, и вновь повторил маневр, смещаясь вправо и избегая уже атаки сверху, золотого дождя стрел. Не устал убегать, как Кокобель взмыл напротив. Его балахон был знатно потрепан, одно из десяти крыльев безжизненно и надломленно свисало за спиной, в уголке рта падшего виднелась засохшая кровь. Но, тем не менее, он мог продолжать сражаться. «По-моему, бегаешь здесь только ты», в голосе мага не было намека на эмоции, лишь сухие интонации, будто принадлежащие машине, а не человеку. Не говоря больше ни слова, противник раскрыл ладонь, словно обхватывая воздух. Падший ангел стиснул зубы, чувствуя, что пространство вокруг него буквально затвердело, не давая сдвинуться с места. На колени, в темных глазах волшебника не отражалось ничего, лишь черная затягивающая внутрь бездна. Лидер Григорий безвольно устремился вниз с бешеной силой, впечатавшись в асфальт и оставив в нем огромный кратер. Отхаркнув кровь, мужчина попытался приподняться, но его вновь вдавило в землю, норовя превратить в мясную лепешку. Собрав энергию, он смог поставить вокруг себя небольшой барьер, снижая окружающее давление. Запрокинув голову, Кокобелли оскалился, отдавая мысленный приказ. Небо засияло золотом, а ровно через секунду на город обрушился ливень из световых снарядов, уничтожающих все на своем пути. Воспользовавшись этим, падший ангел взмыл вверх со смесью раздражения и злости, смотря на противника, который даже не сдвинулся с места, отразив атаку очередным барьером. Лидер Григори закашлялся и сплюнул густую кровь. Нападать в лоб было бессмысленно, уйдет мгновенной телепортацией. Использовать дистанционные заклинания, или поставить защиту, или вновь увернется. Пытаться накрыть чем-нибудь площадным. Небо вновь покрылось сиянием, однако теперь алым, с мелькающими матово-черными прожилками. Невозможно, у Кокобеля невольно вырвался короткий смешок. Это была его же техника, которую он использовал немногим ранее. Только вместо величественных золотых стрел, на город упал тайфун из небольших метеоритов, сопровождаемых раскатом черных молний. Маг даже не пытался целиться в падшего. Нет, он буквально накрывал своими заклинаниями целые районы города, лишая возможности убежать или воспротивиться. Их сражение не было похоже на дуэль или честную битву, скорее, на охоту. И в качестве зверя выступал именно лидер Григори. Застонав, Цубаки пошатнулась и, если бы не Мирана, вовремя подхватившая девушку, то Шинра бы рухнула на пол. «Я все, Ситри сама», — обессиленно прошептала девушка, по бледному лицу которой стекал пот. «Больше ни капли не осталось». «Спасибо», — не отвлекаясь от поддержания стабильности заклинания, качнула головой Сона. «Отдыхай, мы попробуем Каха». Она не договорила, заметно вздрогнув и прикусив нижнюю губу. Последняя атака неизвестного мага чудом не проломила защиту, установленную Серафал, однако, даже так, ее отзвуки смогли проникнуть в реальный мир. Пускай, это и был только маленький отголосок, но его хватило, чтобы здание церкви задрожало, осыпая спрятавшихся в ней демонов и церковников пылью и крошевом. «Они, вообще, собираются заканчивать?» Натянуто улыбнулась Риас и прерывисто вздохнула. «Сколько уже идет сражение?» Левиафан, последние 5 минут стоявшая с закрытыми глазами, спокойно ответила. Порядка часа, она на мгновение распахнула веки, из-за чего стали видны полопавшиеся от напряжения сосуды. «И в таком темпе нас хватит не более, чем на 10 минут». Владыка Ада уже успела несколько раз пожалеть о принятом решении. Да, поначалу это показалось хорошей идеей, запереть мага и Кокобеля внутри барьера. Но кто мог подумать, что маг окажется настолько сильным? «Будь оно все проклято», не сдержавшись, прошипела старшая Ситри и стиснула зубы. Стоящая рядом с Гримариакина отступила назад, опуская руки и пытаясь удержаться на ногах. С головокружением и тошнотой, как всегда сопровождающих опустошение внутреннего резерва, девушка кое-как доковыляла до ближайшего валуна и упала на него. Химеджима опустила голову, до сих пор прокручивая в голове все то, что ей пришлось лицезреть. Брюнетка могла с уверенностью сказать, что светловолосый маг не стеснялся в методах. Накрыть город волной пламени, а затем заморозить, разломить его пополам, создавая искусственное землетрясение, использовать обломки зданий как снаряды, попутно превращая в пыль целые районы, без жалости, без сомнений, не считаясь с возможными потерями, с одной единственной целью – уничтожить противника. По телу демоницы пробежала дрожь, она невольно обхватила себя руками. Смогла бы она что-нибудь противопоставить этому? Нет, ни малейшего шанса. Любая из этих атак стерла бы девушку из этого мира, словно назойливую муху. И от осознания этого факта Акина плотно зажмурила глаза, стараясь вымороть из сознания картины собственной смерти под ливнем огня. Ведь не только она бы мгновенно проиграла. Проведя языком по губам, Химеджима оглядела собравшихся. Ее госпожа, несмотря на свои родовые навыки, она бы оказалась бессильна перед лицом подобной мощи. Сон и Ситри тоже. Про Шинру и прочих говорить нечего. Наверное, только Левиафан могла бы оказать сопротивление, но победить владыки ада были несравнимой вершиной, существами, на силу которых смотрели с вожделением и завистью. И темноволосая демоница не была исключением, догадываясь, на что способна старшая Ситри. Остаточная связь с барьером позволила девушке увидеть очередное зарево взрыва, буквально испарившего всю Академию Куа, включая кампус. Акина сглотнула вязкую слюну, понимая, что в этот самый момент впервые усомнилась во всемогуществе владык. «Носитель, я закончил собирать данные. Я приземлился на один из громадных земляных шипов, которыми был усеян Куа», задумчиво оглядывая местность. «Мда, конечно, предполагал, что могу устроить небольшой хаос, но до такой степени, стоящая передо мной ледяная глыба, отбрасывающая тень на улицу, пошла мелкими трещинами. Долговато он, выдохся, наверное, грохот, наклонив голову, почесал щеку, смотря на то, как Кокобель, пошатываясь, поднимается на ноги. Его правая рука свисала окровавленной плетью, лицо осунулось, а из пяти пар крыльев целыми осталось лишь две. Сделав несколько шагов вперед, падший ангел пошатнулся и рухнул на колени, успев воткнуть слабо мерцающее копье в землю. В алых глазах лидера Григори застыла усталость и какое-то смирение. Доволен результатом, закашлившись, брюнет прикрыл глаза. Его жизненные показатели на минимуме. Хмыкнув, блин канулся вниз, появившись в паре метров от врага. Несмотря на то, что он выглядел обессиленным, защиту ослаблять я не собирался, продолжая поддерживать несколько слоев барьера. Должно быть иначе, поинтересовался исключительно в целях вежливости. Кокобель издал хриплый смешок. Верно, не каждому выпадает возможность довести меня до такого состояния. Губы падшего сложились в подобие кривой усмешки. Представляю реакцию Азазеля, когда тот об этом узнает. Он вновь рассмеялся, игнорируя кровь изо рта. Слушай, маг, падший поднял голову, смотря мне прямо в глаза, и в его взгляде не было ни намека на враждебность, лишь непонятное веселье. Я не знаю, за кого ты и какие цели преследуешь. Короткий прерывистый вздох. Но жаль, что ты появился так поздно. С этими словами падший ангел обмяк и опустил голову, по итогу, так и оставшись стоять на коленях, опираясь на воткнутый в землю меч. Противник находится в бессознательном состоянии. Поздравляю с первой победой, носитель. Хмыкнув, запрокинул голову, смотря магическим зрением на барьер, который уже давно покрылся сеточкой мелких трещин и держался на последнем издыхании. В таком случае, уходим по-английски. Как-то у меня нет желания общаться с господами демонами и церковниками. Что насчет Кокобеля? Смерил взглядом поверженного противника. Пусть сами с ним разбираются. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Топнул ногой, отдавая большую часть оставшейся энергии в это движение. Вместе с звоном разбившегося стекла, подо мной образовался провал, в котором виднелось пострадавшее здание церкви. Столкнувшись взглядом с Серафал, я оскалился и отдал честь, после чего полностью скрыл свое присутствие и совершил несколько пространственных скачков, запутывая следы. Оказавшись в знакомом переулке, снял с себя маскировку, шумно выдохнул и провел ладонями по лицу. Ну и вечер выдался, конечно. Серва, напомни, до скольки там работает тот китайский ресторан? После того, как барьер был снят, а бессознательный Кокобель упакован в магические путы, невольные защитники церкви переглянулись, не совсем представляя, что делать дальше. Вопрос исчез, когда сквозь пролом в потолке в зал приземлился двенадцатикрылый падший ангел. Отряхнув лацканы белого пиджака, он белозубо улыбнулся всем присутствующим. «Повеселились вы от души, по-другому не скажешь», — задорно рассмеялся зрелый мужчина с темными волосами, часть которых была окрашена в золотой. «Смотрю, ты не торопился, Азазель», — хмуро отозвалась Серафал, даже не пытаясь встать со своего места и по-нормальному поприветствовать главу Григори. Владыка Ада удобно расположилась на одной из уцелевших скамей, на ее лице не было и следа привычной беззаботной радости. «Прости, прости», — падший ангел развел руки в стороны, не пытаясь изобразить чувство вины. «Кто же мог подумать, что все обернется подобным образом?» Пройдя мимо церковниц, которые до сих пор сверлили его подозрительными взглядами, Азазель подошел к телу Кокобеля и присел на корточки, изучая степень повреждений. «Я рада, что это вообще закончилось», — честно призналась Риас, сидя рядом с Соной, которая, поддавшись усталости, опустила голову на ее плечо. «Закончилось ли?» — пробормотала младшая Ситри, морщась от боли в перегруженных энергоканалах, и перевела взгляд на свою заместительницу, все-таки потерявшую сознание. Возле Шинра активно суетилась Асия, пытаясь как-то облегчить состояние демоницы. Акина же сидела чуть поодаль от остальных. В любой другой ситуации она бы напряглась от прихода высшего падшего ангела, но на текущий момент ей было все равно. Девушка смерила главу Григори усталым взглядом и вернулась обратно к изучению ночного неба. Будучи откровенной, Химеджима бы предпочла сейчас оказаться под боком своего парня, потребовав себе чашку горячего чая, а не сидеть на полуразрушенной церкви, мучаясь от последствий истощения. Мать Мирана, закончив стабилизировать состояние Цубаки, Ася вернулась к своей группе. «Вам не нужна помощь?» Шатрова слабо улыбнулась и покачала головой. «Нет, спасибо. Девочки, я так понимаю, тоже в порядке?» Ирина и Зиновия дружно закивали, заинтересованно смотря то на поверженного Кокобеля, то на Азазеля. Им явно не терпелось узнать, что же именно произошло внутри барьера и кем является тот неизвестный маг, но они сдерживались, понимая, что всему есть свое место и время. Фух, Арджента облегченно выдохнула и аккуратно примостилась на краешек скамьи. «Я рада, что почти никто не пострадал». Блондинка чуть помялась. «Ну, кроме него», она взглянула на покалеченного лидера Григори, так и не пришедшего в сознание. «Так», закончив обследование, Азазель поднялся на ноги и повернулся к церковницам. «Мисс Арджента, могу я вас попросить о небольшом одолжении?» Без лишних слов он показал на своего поверженного товарища. Ася было подскочила на ноги, но, замерев, вопросительно посмотрела на наставницу. Мирана, вздохнув, махнула рукой, давая разрешение. Не теряя времени, Арджента подбежала к Кокобелю и, присев на корточки, приступила к лечению под чуть неодобрительные взгляды Ирины и Зиновии. «Только не слишком усердствуйте, вывести из критического состояния будет достаточно», — мягко попросила Зазели, убедившись, что монахиня его услышала, немного расслабился. «Эй, я все понимаю», — не стерпев, Кварта повысила голос, — «но никто не хочет объяснить, что именно здесь произошло». Зиновия моментально одернула ее Шатрова, но тут вновь вмешался глава Григори. «Все хорошо, Мирана», — он по-понебратски успокоил наставницу группы. «Как участники, они имеют полное право знать это, и мне тоже интересно. К сожалению, датчики сгорели в процессе, и я не смог увидеть окончание сражения». Падший ангел на секунду умолк и, нахмурившись, обратился к Левиафан. «К слову, Серафал, что с артефактом?» Старшая Сетри мрачно усмехнулась и, выудив из-под платья потрескавшийся шар, метнула мужчине. Ловко поймав артефакт, Азазель покрутил его в пальцах, после чего покачал головой. «Починке точно не подлежит, и восстановить данные тоже не выйдет, повреждено слишком много внутренних контуров». Он шумно выдохнул и спрятал шар в карман пальто. А ведь расчет был на многоразовость использования. Заметив направленные на него взгляды, падший ангел улыбнулся. «Простите, исследовательский порыв превыше всего. Ну, кто расскажет в деталях?» «Начну я», — подала голос Шатрова. «Насколько мне известно, Кокобель решил нарушить шаткий баланс между тремя фракциями, развязав для этого новую войну. С этой целью он похитил священные мечи у церкви. К его несчастью, последние два в этот момент находились за пределами Европы, поэтому он пришел сюда и надавал нам по первое число, почти забрав их без сопротивления», — раздраженно пробурчала Кварта и тут же ойкнула, получив подзатыльник от Шида. «Не перебивай наставницу», — прошипела Ирина. «Моя подчиненная все верно сказала», — не изменившись в лице, продолжила Мирана. «И ему бы удалось похитить мечи, если бы не вмешался неизвестный маг, вступивший в сражение с предателем Григори. То есть, он был не на вашей стороне?» — искренне удивилась Риас. «Нет, мы с ним в первый раз сталкиваемся», — спокойно произнесла Шатрова. «Странно», — Гримари задумчиво постучала пальцем по колену. «Тогда почему каждое его появление связано именно с церковью?» «Каждое?» — владыка Ада наклонила голову, а затем, охнув, провела ладонью по лицу. «Точно, случай 2 года назад, о котором мне рассказывала Саночка. То-то я думала, что этот маг мне почему-то знаком». «Девушки, девушки», — откашлившись, Азазель попытался вернуть разговор в прошлое русло. «Предлагаю сначала восстановить всю картину, а уже затем делать какие-то выводы. Серафал». Старшая Сетри согласно кивнула и принялась неспешно рассказывать о том, что именно произошло с момента ее прихода, начиная от решения установки барьера и заканчивая тем, как неизвестный маг проломил его и скрылся в неизвестном направлении. Затем Риас и Сона поделились историей про культистов, замаскированного Фрида и Ринель, умудрившуюся потерять важный артефакт. «Понятно», — протянула Зазель, постукивая ногой по полу. «Ваши предположения, к какой фракции он принадлежит?» «Точно не из тройки, мы бы о нем знали. Не индусы», — сразу отрезала Серафал. «Вообще не их почерк. Скандинавы также не подходят, слишком отличающаяся структура заклинаний», — добавила Сона. «По стилю боя нельзя ничего сказать. Там и боя толком не было», — фыркнула Риас. «Такое ощущение, будто он привык сражаться против армий, причем в одиночку». Акина невольно передернулась, вспоминая масштабность и мощность заклинаний, которыми орудовал светловолосый маг. Враг или союзник, без разницы, заденет всех. Максимум, что мы можем попробовать сделать, поискать кого-то с похожей внешностью, предложила Мирана. Азазель, что-то случилось. Глава Григори задумчиво хмыкнул. Знал я одного любителя масштабных заклинаний, он с намеком посмотрел на Серафал. Та моргнула, а затем округлила глаза. Ты же не думаешь? Не думаю. Предполагаю, оборвал ее Азазель. Так, ладно, время уже позднее. С Кокобелем мы разберемся, он давно напрашивался, получит по заслугам. Мужчина неловко почесал затылок, косо смотря на бывшего товарища, над которым продолжала суетиться Асия. Даже слишком, пробормотал он себе под нос. Ладно, мисс Сарджента, спасибо за помощь. Дальше я сам. Поблагодарив монахиню, глава Григори закинул тело бессознательного падшего ангела на плечо и, отсалютовав всем на прощание, испарился в круге телепортации. Через крышу зачем тогда залетал? Фыркнула Зиновия и пробурчала. Панторис, отлично. Дамы, пора и нам честь знать. А кому-то не помешает горячий душ. Излишне бодро воскликнула Серафал, поднимаясь на ноги и утягивая за собой рясы полусонную Сону. Щелкнув пальцами, владыка ада подняла в воздух Цубаки, до сих пор находившуюся в отрубе, и перевела взгляд на Акина. Химеджима кивнула и также подошла к своей группе, не забыв наградить Ирину нечитаемым взглядом. Шида ответила тем же, чуть вздернув нос. Зиновия, глядя на это, ехидно усмехнулась. «Нам же стоит отчитаться начальству». Мирана оглядела здание и поморщилась, и составить новую смету. Единственной, кто сохранил благодушное настроение, была Асия. Девушка искренне радовалась тому, что ночное нападение, наконец-то, подошло к концу. Что касаемо разрушения и прочего, не страшно. Самое важное, все остались целы и живы. Когда я вернулся домой, то обнаружил, что сама не смогла меня дождаться и уснула прямиком на диване в гостиной под мерный гул какого-то ток-шоу. Вырубив телевизор и перенеся мелкую в кровать, спустился обратно вниз и зашел на кухню, решив восстановить потраченные силы качественным перекусом. Желанный ресторан оказался закрыт к моему приходу, поэтому пришлось ограничиться походом в местный круглосуточный гипермаркет. Вдоволь насытившись, выудил из холодильника последнюю бутылку пива, как-то пристрастился к нему в последнее время, доплелся до дивана в гостиной. «Ну, давай, Серва, какие твои мысли по поводу всей этой ситуации?» «Благодаря собранным данным, мне удалось сделать перерасчет ваших характеристик и умений. Это, конечно, интересно, но я про другое спрашиваю. Нападение Кокобеля, какой в этом смысл? Зачем лидеру Григори лично переться в захудалую церковь где-то в Японии ради двух мечей, когда у него 100% есть куча верных подчиненных? Хорошо, допустим, нужно было сделать это лично. На кой черт он растягивал процесс? Я пойму глумление, злодейское бытие, видимо, этого требует. Однако, где логика? Пришел, схватил мечи, дал всем несогласным по кумполу и свалил. Опять, так и быть, сделаем вид, что так и задумано. Бой, вот бой, вспомни его, Серва. Большую часть сражения Кокобель или уклонялся, или вяло отбивался, лишь ближе к середине начав активно сражаться. И то, даже так, я больше чем уверен, что, по итогу, падший не показал всего своего арсенала. От всего этого воняет дешевым фарсом. Отпил из бутылки, прикрывая глаза. Тем не менее, мне понравилось это чувство. Знаешь, сражаться с болванчиками иногда забавно, но в подобном нет ощущения реальности, словно играю в продвинутую игру. Здесь же я впервые ощутил, что действительно годен на что-то. Сжал и разжал кулак свободной руки, вспоминая, как по моей воле вздымалась земля, а с неба стекало пламя, сжигающее все на своем пути. Кто знал, что я настолько могуч? Пускай, как и Белли филонил в нашей битве, под самый конец падший явно выкладывался на полную, однако это не сыграло весомой роли. Будто я на несколько порядков превосходил его. А я говорил, носитель, что вы слишком сильно принижали свои способности. Пока глазами что-то не увидишь, поверить в это сложно. Откинулся на спинку дивана. Из минусов, я остался такой же стеклянной пушкой. Точнее, если идти через аналогии, то Кокобель – опытный спецназер, а я – крайне подвижная арт-установка. Ему нужно подобраться ко мне и выгадать момент для атаки, мне – не дать этому случиться. Почесал подбородок и зевнул. Так, пока помню. Серва, ты сказал, что пересчитал мои характеристики. Хотите посмотреть результат? А давай. Несколько лет на них не смотрел. Хорошо. перед моими глазами выскочило давно забытое системное окно всего с несколькими куцами строчками. ОС – 72%, ОМ – 56%, АУ – 16%, боевая мощь, ССС плюс, сильная черта, магическая сила, слабая черта, физическая защита. Я поперхнулся напитком. В смысле ССС плюс ранг, хочешь сказать, что я сильнее той же Гримари? Носитель, на текущий момент оценка способности Риас Гримари, С ранг, ближайший к вам оппонент, Серафалситри, ваши характеристики примерно равны. Моргнул. Подожди, ты сейчас серьезно хочешь сказать, что я на одном уровне С? Владыка Яда, да, ничего себе новости. Отложил бутылку в сторону и помассировал переносицу, до сих пор с трудом веря в происходящее. Подкачался, называется. Что ты со мной сотворил, серва? Все сами, носитель, все сами, я лишь помогал в процессе. И, кстати, носитель, что еще, друг мой? Возник вопрос, как вы теперь планируете раскрыть свои способности после устроенного шоу? Такие следы просто не замаскируешь. Я открыл рот, захлопнул, и затем смачно выругался. Глава 37. Кстати, ты куда вчера исчез? Сама аккуратно сидела на пуфике, стараясь лишний раз не дергаться. Я ждала до самой ночи. Прости, сосредоточившись на внешнем каркасе нового заклинания, вшиваемого в структуру магического сигила, чуть затормозил с продолжением фразы. Возникли непредвиденные обстоятельства. Сестра мило хмыкнула, покачав ногами. Такие, что ты даже на звонки не отвечал, а после и вовсе оказался вне зоны доступа. Пытливый взор ее кристально-голубых глаз оказался направлен на меня. Именно, не мудрствуя лукаво, ограничился сухим подтверждением. И, как понимаю, рассказывать подробнее не собираешься. Нет, девушка тихо вздохнула с едва заметной улыбкой на губах. Ну, раз не будешь, значит, на то есть весомая причина. Мелкая повернула голову в сторону окна в гостиной, где сквозь тонкую щель в шторах пробивались лучи утреннего солнца. Ты ведь не пострадал? Ненадолго отвлекся от плетения, смотря на лицо младшей сестры. Спокойная и умиротворенная внешне, но я чувствовал, как она слегка напряглась. Удивительная у нее все-таки интуиция. Порой, даже кажется, будто есть в этом нечто мистическое. Усмехнувшись, привычно щелкнул сам и по кончику носа, отчего та забавно поморщилась. Полностью цел и невредим, если не считать пары ушибов, которые серва залечил без моего напоминания. Тогда хорошо, мелкая качнулась из стороны в сторону, а затем тихо хихикнула. Что такое? Придержав ее за плечо, чтобы не ерзала, перешел к заключительному этапу обновления защиты. Да ничего, свободной рукой она дотянулась до моей макушки и потрепала по отросшим волосам. Какой-то ты сегодня другой. Заметив мою вопросительно вздернутую бровь, сестра решила пояснить свои слова. Спокойнее выглядишь, и, с прищуром, добавила. Кстати, у тебя появились седые волосы. Она показала пару волосинок белоснежного цвета, которые каким-то образом умудрилась найти в моей шевелюре. Серва, небольшие последствия долговременного использования маскировки. Так сама говорила, что смахиваю на того, кому уже за 40. Вот и решил соответствовать, слабо отшутился и, закончив улучшать сигил, поднялся на ноги. Все, мисс, вы полностью свободны. Ну, наконец-то, спрыгнув с пуфика, зачем-то вытянув руки вперед, сама размялась. Я уж боялась, что придется так все утро сидеть. А мы, напомню, еще даже не завтракали. И какой из тебя старший брат после этого? Девушка уперла руки в талию и чуть наклонилась. Отвратительный и заслуживающий самого жестокого наказания из возможных, улыбнулся, подавив желание ткнуть пальцем в надутые щеки самы. Вдобавок, напомнить, кто в прошлый раз умудрился уснуть в процессе. Я тогда переела. Моментально открестилась малышка. Конечно, важно покачал головой, не скрывая сарказма в голосе. Поэтому, во избежание, будем делать это на пустой желудок. Тиран, шутливо боднула меня лбом мелкая, на что я, хмыкнув, резко присел и играючи закинул ее на плечо. Брат, не только тиран, но и деспот, для наглядности, легонько шлепнул ее по филейной части, заработав возмущенный писк. Чего на завтрак хочешь? Твою совесть и здравый смысл. Пару раз рыпнувшись и осознав бесплодность попыток, сама безвольно на мне повисла. Ао, прости, никогда о таких продуктах не слышал. Взамен могу предложить яичницу с беконом, если остался. Хорошо, будем считать, что подкуп удался. Точно, пока помню, сестра ехидно усмехнулась. Я тут подумала, седина тебе будет к лицу. Ай, а теперь-то за что? Подул на ладонь, захотелось, тиран. Повторяя я яишься, глубоко вдохнув полной грудью свежий воздух, я окинул взглядом возвышающиеся вдали шпили многоэтажек центрального района. Серва, любые следы магической активности за прошедшую ночь и утро, не считая незначительных колебаний в районе церкви, в КУА все стабильно. Церковь, значит, хмыкнув себе под нос, использовал стелс и переместился в пространстве, оказавшись на одном из любимых деревьев рядом со зданием храма. Последний никоим образом не изменился, точнее, неведомым образом, он вернулся к тому состоянию, в котором был до нападения падшего ангела. Так понимаю, именно это неожиданное восстановление являлось причиной мелких возмущений в фоне? Совершенно верно. За прошедшую ночь они смогли повторить результат, на который прежде ушло больше недели. И что именно тебя в этом поражает? Факт нерационального использования ресурсов. Кажется, я уже слышал от тебя такое высказывание. Проигнорировав смешок серва, я почесал подбородок, ловя себя на достаточно забавной мысли. А что, если их задержка в реконструкции имеет под собой какую-нибудь причину? Предположим, строители намеренно отказывались от использования магии, чтобы в сознании всплыло воспоминание о молнии, впивающейся в крышу церкви. Осклабившись, покачал головой. Если дела действительно обстоят так, как я думаю, то кое-кому впору добавлять в резюме строчку. Гениальный актер. В любом случае, судя по тому, что рабочие вновь развели активную деятельность, вручную укладывая каждый кирпич, они зачем-то решили продолжить как там, нерациональное использование ресурсов. Совершенно в точку, носитель. Ну, и бог ты с ними. Главное, чтобы в ближайшее время не появилось еще кого-нибудь, жаждущего замедлить процесс реконструкции максимально варварским способом. Так, как там церковницы поживают. Ирина и Зиновия, последняя явно не выспалась, сегодня дуэтом охраняют Осию, а вот Мирану я не ощущаю. Прикрыв глаза, раскинул сетку на большее расстояние, покрывая почти весь город. И в КУА ее тоже нет. Неужели куда-то срочно вызвали, раз она вот так оставила своих подчиненных без присмотра? Странно, конечно, поскольку у меня сложилось впечатление, что Шатрова чуть ли не сутками напролет за ними бдит. Впрочем, учитывая отношения между Квартой и Шида, в таком пристальном надзоре нет ничего удивительного. Я даже больше впечатлен, что за прошедшее время девушки ни разу не подцапались между собой. Отходняк после ночного приключения, или Мирана перед своим отправлением устроила им небольшой ликбез по правилам поведения в обществе, сопроводив это качественной проповедью. Серва, набросай свежих датчиков по округе, но особо не усердствуй. Будет неплохо вновь иметь возможность отслеживать процесс ремонта, лишний раз не рискуя засветить свою физиономию. Будет сделано. Пока товарищ был занят установкой камер, я присел на ветку и достал телефон из кармана, вновь читая сообщение от Акина, полученное во время завтрака с Самы. В нем девушка решила порадовать меня тем, что смогла вырваться пораньше и уже вернулась в город, поэтому ждет не дождется нашей встречи. Отказываться, понятное дело, я не стал, предложив пересечься. Глянул на время. Хаем, у меня еще есть десяток минут в запасе. Вообще, 25, но джентльмен всегда должен приходить немного заранее, во избежание, так сказать. Как думаете, чем она будет прикрывать свое появление? Зачем что-то выдумывать? Взяла и приехала пораньше, в этом нет ничего такого. Вот если бы она задержалась, тогда да, другое дело. А так, невольно улыбнулся. Ей достаточно сказать, что соскучилась. Если, конечно, я не скажу этого раньше. Закончил с установкой. Прекрасно. С силой качнулся назад и позволил гравитации потянуть меня к земле, однако в последний момент использовал блинк, падая на кровать в своей комнате. Решили переодеться, распахнув жестом пальца дверцы шкафа, вытащил наружу несколько комплектов одежды. В точку. Я хочу предстать перед Акина в достойном виде после столь долгой разлуки. Исэ. Акина, не скрывая радости, обвила меня руками за шею и притянула к себе для приветственного поцелуя. Не став отказывать в удовольствии, чуть углубил его, приобнимая демоницу за талию. Соскучился. Спустя 40 секунд, отстранившись, выдохнула Химеджима со счастливой улыбкой на лице. Безмерно приподнял уголки губ в ответ и, взяв девушку за ладонь, повел к скамейке. Кто за такой срок не соскучится? Местом встречи традиционно стала площадь возле фонтана в парке. Хорошо здесь все-таки, спокойно и людей не слишком-то много. Вдобавок атмосфера уютная. Хёда-сан, моя спутница игриво толкнула меня локтем. Прошла всего лишь неделя с небольшим, в моем понимании, чуть меньше, чем вечность. Галантным жестом руки предложил Аки на первой занять место, на что брюнетка благосклонно кивнула и, ухватившись за края подола платья, максимально элегантно села. Ох, приложив ладошку ко рту, Химеджима прищурилась. «Кажется, в вас пробудился давно спящий романтик». Расположившись рядом с ней, ухмыльнулся. «Что вы, милостивая госпожа?» Он был погребен под толщей земли, пропустив меж пальцев темную прядь ее волос, изобразил обворожительную улыбку, смотря девушке в глаза. Однако нашелся беспринципный мародер, решивший нарушить его покой. «Какой ужас!» Цокнув языком, Акина сократила расстояние между нами и прислонилась головой к моему плечу. «Слышала?» Что подобных господ обычно настигает страшное проклятие. Оно и настигло, провел указательным пальцем по ее щеке. Теперь он будет до скончания веков следовать за ним непрекаянным духом. Достойная участь, одобрила Химеджима и, приподнявшись, чмокнула меня вниз челюсти. Ладно, делись, что у тебя нового произошло за время моего отсутствия? Откинулся назад, прижимая к себе демоницу, и поднял взгляд на небо. Ничего особенного, за исключением того, что встретился с подругой детства. От этих слов девушка чуть напряглась, на что я тактично не обратил внимания. «Может быть, помнишь, Ирина Шида? Я про нее, вроде, рассказывал». Акина задумалась для виду, хотя прекрасно поняла, о ком я говорю. В конце концов, сомневаюсь, что они не перекинулись парой-тройкой слов за время моего сражения с Кокобелем. Был ли я удивлен их появлению в церкви? Не особо. Только послужило лишним поводом задуматься о подноготной всей этой истории, связанной с нападением. Очень мутная история. Это которая на мальчика в детстве смахивала, аккуратно предположила Химеджима и, получив утвердительный кивок, тихо усмехнулась. Ну, и как прошла встреча? Неплохо. Сначала просто поговорили, потом уже нормально встретились и прогулялись по городу. Она его давно не видела, так что пришлось выступить в роли гида. Я не стал излишне вдаваться в подробности. Хватит того, что обрисовал общую картину. Захочет уточнений, спросит. Вдвоем, в ее голосе не было раздражения. Изначально планировали втроем, однако у самой неожиданно появились дела. Тем не менее, некоторые моменты необходимо прояснить. К слову, ты бы слышала, как Шида пыталась узнать, кто же умудрился украсть мое сердце. На такие уловки шла. «Сразу не скажешь, что учится в духовной семинарии. Ты ей рассказал о нас?» Приподняла голову Акина. Опустив взгляд, улыбнулся. «Рассказал. В конце концов, чуть ли не мой единственный повод для гордости», под конец подмигнул, из-за чего брюнетка, не сдержавшись, коротко рассмеялась. «Хочешь сказать, что всю прогулку вы обсуждали меня?» С искренним любопытством уточнила Химеджима. «В этом есть что-то плохое?» Иса, демоница, надув губы, дернула меня за рукав летней рубашки. Обещал ведь не так часто отвечать вопросом на вопрос, а он был риторическим, отозвался, не моргнув глазом. И без ответа понятно, что в этом есть исключительно плюсы и никаких минусов. Акина фыркнула. «Боюсь представить, что ждет наших преподавателей, когда ты поступишь на первый курс. Они же после первого экзамена от тебя, как от огня будут бегать». Она задумчиво провела ладонью по моей груди. Подумал, куда будешь поступать, поймал ее руку и, наклонив голову, поцеловал костяшки. Туда, где вкусно кормят и мало за что спрашивают, ограничился туманным ответом. Ленивец, Химеджима высвободилась из моей хватки, едва заметно покраснев. Забавно, но именно такие жесты нежности на нее работают сильнее всего. Смотри, Ситрисан услышит, проезд тебе плешь. Не за то, так за другое, пожал плечами и, вздохнув, прикрыл глаза. «Ты именно об этом хотела серьезно поговорить со мной по возвращению из поездки? Планы на дальнейшую учебу? Слишком привычно мне стало постоянно поддерживать визуальную трехмерную модель окружения в сознании. Поэтому мне не потребовалось напрямую видеть лицо демоницы, чтобы заметить всю ту смесь эмоций, промелькнувших на нем, начиная от удивления с оторопью и заканчивая отчетливым страхом в глазах». Мысленно вздохнул. «Запомнил, значит», на грани шепота пробормотала Акина. «И чего я только ожидала». Она тихонько прокашлялась в кулачок. «Нет, я хотела обсудить немного другую тему». Девушка прислонилась щекой к моей груди, плотно зажмурив глаза. Однако это должно было произойти через 2 недели. Вот тогда и поговорим. Но ведь, исходя из ее слов, вы должны были вести серьезный диалог через 6 дней, а она предлагает, а она хочет выиграть себе еще немного времени. Наклонившись, коснулся губами макушки брюнетки. «Будь по-твоему», — дал свой ответ. «Ты не расстроен, несмотря на меня», — уточнила Химеджима. «Нисколько. Неделя, месяц, год, чего-чего, а ждать я умею отлично. Мне и самому нужно хорошенько переосмыслить свои планы». Перед глазами всплыло выражение лица Акина, которое я краем глаза заметил, вырвавшись из барьера, установленного Серафал. «Конечно, в тот момент демоница видела не меня, но...» Ужас в ее глазах забыть будет сложновато. От Жука и Фалбиум не будут присутствовать. Серафал бесцеремонно рухнула на кресло, нагло закинув ноги на стол. Первый опять с головой погряз в исследованиях, второй спит. Тяжело вздохнул мужчина с длинными алыми волосами, усаживаясь напротив Левиафан. Он никак не прокомментировал положение коллеги, решив сразу перейти к сути собрания. Насколько серьезные возникли проблемы, ничего такого. Старшая Ситри показательно осмотрела ногти на левой руке и будничным тоном добавила, не считая того, что появился никому неизвестный маг, который, преследуя неизвестные цели, в одиночку почти прикончил одного из сильнейших падших ангелов, попутно умудрившись сломать барьер, рассчитанный на куда больший размах сражений, и затем исчез в неизвестном направлении. Сделав короткую паузу и насладившись тенью удивления, промелькнувшей на лице Сазикса, Серафал закончила куда более мрачным тоном. Вдобавок, он умыкнул кусок души Вритры прямо из-под носа моей младшей сестры. Старший брат Риас постучал пальцами по столу. В его голубых глазах отражались блики огня в камине. «И насколько это критично для наших планов?» – проронил мужчина, внимательно смотря на Левиафан. В целом, Ситри сложила руки на животе и чуть покачнулась, балансируя на задних ножках кресла. По сути, ничего не изменилось, поскольку все будет зависеть от того, как именно об этой новости узнает общественность. Девушка сложила пальцами ромб и направила камеру на Люцифера. Нужно выбрать подходящий ракурс и... Владыка Ады мягко улыбнулась. Хорошо обработать фотографию, убрав все изъяны. Займешься этим, не повел бровью Сазикс. Ну, а кто еще, кроме меня? С налетом драматизма протянула Серафал, прикладывая ладонь ко лбу, однако, замерев на пару секунд, поморщилась. Самая основная сложность заключается в том, что нам непонятны мотивы этого мага. Слишком случайная переменная, чтобы с ней работать и... Девушка прикрыла глаза, убрав малейший намек на улыбку. Исключить эту переменную из расчетов не выйдет, спокойно закончил за нее Люцифер. Что насчет Вритры? Та же ситуация. Его носитель Асона долго рассматривала в качестве потенциальной фигуры. Только вот личные качества этого типа. Серафал повела плечами из стороны в сторону. Оставляли желать лучшего. За что, кстати, стоит вынести отдельную благодарность подчиненной Азазеля. В ответ на ее насмешливый взгляд Сазикс лишь неловко улыбнулся, являясь главным виновником того, что Ривналь осталось работать в Академии Куа. Если в двух словах, в пареньке больше нет куска дракона. Вообще нет, без каких-либо остаточных следов. Левиафан убрала ноги со стола и подалась вперед, добавляя низким вибрирующим голосом. «Сазикс, пойми, 0 следов. Священный механизм был буквально съеден с потрохами, и изначальный носитель остался в полном порядке. Старший брат Риас внешне сохранял спокойствие, но его пальцы с силой сжали подлокотники, из-за чего те жалобно хрустнули. «Думаешь, это они?» Во взгляде Люцифера застыла нешуточная серьезность. Серафал на мгновение прикрыла веки и вздохнула, словно готовясь вынести вердикт. Азазель пришел к тому же выводу. Главный владыка Ада откинулся на спинку кресла, складывая руки перед собой, замолчав на несколько минут. В таком случае, неспешно начал он, тщательно обдумывая дальнейшие действия. Нам стоит обсудить эту тему в более широком кругу. В ответ на его слова Левиафан недовольно фыркнула, однако с ее стороны возражений не последовало. Глава 38. Нет, я не согласна. Нет. Только не под руководством этого тирана. На лице Айки застыл откровенный ужас. Я и так 2 года страдала, мечтая об избавлении, а теперь вы хотите мне сказать, что нужно пережить еще 4. Она обвиняюще выставила палец в мою сторону, на что я мягко улыбнулся и развел руки в стороны. Кирю, Сона тихо вздохнула и подперла голову рукой. Никто тебя не заставляет вступать в студсовет. Я думаю, что нам не составит трудности найти тебе замену среди твоих однокурсников». Демоница явно не испытывала радости от того, что девушка нагло ворвалась в кабинет, прервав нашу с ней традиционную партию в шахматы. Айка отшатнулась, словно получив пощечину, после чего наигранно всхлипнула носом. «Вот так, значит, я столько нервов убила ради вас, столько крови пролила и натерла мозолей, создавая гениальные статьи». Девушка на секунду раздвинула пальцы, внимательно смотря на нашу реакцию. «Тьфу, машины вы, а не люди». С этими словами моя бывшая одноклассница залезла в портфель и вытащила оттуда лист с резюме, который протянула мне. «Все по форме, список достижений могу приложить позже», — мрачно буркнула Кирилл, избегая вступать в зрительный контакт. Усмехнулся и, пробежавшись взглядом по тексту, поставил свою подпись, после чего протянул документ Ситре, которая, также его завизировав, убрала лист в отдельную папочку. «Приступлю к обязанностям с завтрашнего дня», — Айка поправила очки. «По набору, принцип остался со старшей школы», — я молча кивнул. «Отлично», — девушка коварно улыбнулась. «Я как раз приметила пару интересных личностей, из которых выйдут прекрасные информаторы». «Ладно, Чая Бомбина, председатель САН и заместитель САН». Изобразив кривое подобие воинского приветствия, новоиспеченная глава отдела журналистики поспешно покинула кабинет, наконец-то оставив нас с Соной наедине. «Вот любит человек устроить сцену на пустом месте. И ведь талантливо это делает». Повернул голову и посмотрел в окно на главную площадь значительно расширенного кампуса, где вперемешку бродили как школьники, так и студенты. Единственное, что их отличало друг от друга, ученикам академии приходилось соблюдать строгий дресс-код, в то время как у их старших собратьев по ремеслу не было такой необходимости. Увидел что-то интересное, и сей, вернув все свое внимание к шахматной доске, поинтересовалась Сона, постукивая пальцем по столу. «Просто поймал себя на мысли, что контингент у нас разномастный», — отозвался. «Знаешь, визуально смотришь и возникает такой легкий когнитивный диссонанс». Председатель издала короткий хмык, поднимая голову. «Я уже вносила предложение о необходимости одинаковой формы, однако», — девушка поморщилась и, сняв очки, помассировала переносицу. Данная идея не вызвала бурной поддержки у студенческого состава. Вдобавок, кое-кто также выразил свое несогласие. Она не стала называть имен, тем не менее я и так понял, о ком именно идет речь. «Тебе стоит прекратить баловать Риас», — приподнял уголки губ, встречаясь взглядом с Ситри. «По университету и без того бродят весьма занимательные слухи из-за ваших отношений. То, что большинство людей – идиоты, мне известно давно», — насмешливо фыркнула Сона. «Только ведь ты не входишь в их число», — цокнул языком. «Меня оскорбляет сам факт того, что подобная мысль мелькнула в твоей голове. Но, шутки шутками, однако мне искренне жаль Райзера, которому постоянно докладывают о том, что невеста изменяет ему с другой девушкой». Председатель смерила меня тяжелым взглядом, после чего шумно вздохнула. «Пусть все эти сплетники хоть раз окажутся за соседней стенкой от этой парочки. Все сомнения в ориентации Риас отпадут железно», — Ситри одними губами пробормотала что-то явно непечатное. «И, да, Иссей, я тебе об этом не говорила», — развел руки в стороны с усмешкой на губах. «Разве мы о чем-то говорили?» «Именно». Демоница вновь вернулась к шахматам, из-за чего в помещении студсовета возникла приятная тишина, нарушаемая лишь глухими отголосками людей снаружи да размеренным постукиванием антикварных часов у стены. «Они снова здесь, вижу». Мне не требовалось поднимать голову, чтобы увидеть несколько энергетических сигнатур, бороздящих небесные просторы. Хаем, снова два демона и один падший. Причем, судя по всему, пернатый, во главе. В прошлый раз ротация была немного другой. Скорее всего, меняют каждый раз. И откуда у них столько ресурсов на подобное? Подперев голову рукой, перевел взгляд на неспешно плывущие по небу облака. Как бы то ни было, все равно стоит отдать лидерам местных фракций должное. Я искренне считал, что наблюдение за городом и его окрестностями продлится первый месяц-два, однако показанная ими паранойя превзошла все мои ожидания. Каждый день, в разные промежутки времени, весь Куа прочесывают два патруля, с юга на север и с запада на восток, и всегда в группе присутствует мощный сенсор, в то время как остальные участники выполняют своеобразную роль охраны. Иногда данные кадры еще и артефакты используют, не стесняясь засорять магический фон. Показательно бдят, чтобы все в курсе были. На губы невольно выползла улыбка. «Как думаешь, Серва, стоит ли таинственному магу еще раз объявиться где-нибудь, скажем, в канадских прериях? Думаю, лучше будет в этот раз использовать в качестве отведения глаз Африку. Не хочешь повторяться? Наоборот, крайне высокая вероятность, что именно там нас и буду ожидать». Мысленно рассмеялся, внешне сохраняя спокойное выражение лица. «Раз за разом убеждаюсь, что в тебе скрыт талант отъявленного садиста. Настолько приятно сыпать им соль на раны, почему бы не совместить приятное с полезным? В прошлый раз они продемонстрировали весьма интригующее плетение, часть структуры которого подошла для улучшения системы распознавания внешних магических конструктов. Я и говорю, чистейшие воды садист. Кстати говоря, надо будет и в местных водах разок-другой мелькнуть, чтобы не выбивалось из общей картины. Прекрасная идея. Я как раз приметил неплохой священный механизм. Так, Серва, тебе стоит поумерить свои аппетиты. Последняя твоя трапеза была с месяц назад. Не боишься заработать несварение? Не волнуйтесь, носитель. У меня все под контролем. Конечно, конечно. Знаешь, Иссей, Сона, наконец-то сделав свой ход, выпрямилась и чуть повела плечами. Я была искренне удивлена, что ты по собственной воле пришел сюда сразу же после поступления. Настолько удивляет, что это ты об этом не забываешь напоминать при каждой удобной возможности. Хмыкнул, переводя взгляд на шахматную доску и оценивая ситуацию. Можно сказать, что я стал жертвой стокгольмского синдрома. О, кое-кто опять наступил в свой же капкан. Грех не воспользоваться. Или, наконец-то, перестал бегать от самого себя. В голосе Ситри промелькнули насмешливые нотки. В любом случае, больший шок вызвало то, что Цубаки настояла на том, чтобы передать тебе роль моего заместителя. Неужели я ей успела настолько надоесть за эти годы? Девушка приложила палец к щеке, хитро косясь на меня. Кто знает, предпочитаю не делать выводов, не имея проверенной информации. Привычно приподнял уголки губ и сдвинул фигуру, пользуясь очередной тактикой, предложенной Серва. Шах, Сона. Председатель бросила взгляд на доску, после чего второй раз за короткий промежуток времени вздохнула. Иссей, ты можешь хоть раз поставить мне сразу шах и мат? В бирюзовых глазах застыла обида. И потерять львиную долю удовольствия, смотря на то, как ты пытаешься выкрутиться. Коротко рассмеялся и откинулся на спинку кресла, на автомате закидывая ногу на ногу. Нет-нет, госпожа председатель. Чуть прищурился, сохраняя вежливую улыбку, и протянул низким голосом. Я люблю растягивать процесс. Ситри едва заметно вздрогнула и принялась прожигать взглядом шахматные фигуры. Впрочем, кончики ушей у демоницы все равно покраснели. И кто еще из нас садист, носитель? Слышал, что в той церкви работает миленькая монашка из Европы. Светлые волосы, изумрудные глаза и, в целом, выглядит супер привлекательно. Братан, видел я ее. Ты о чем? Какая привлекательность? Она же похожа на этого как там зайца, или бурундука. Как тебе вообще в голову могло прийти сравнить зайца и бурундука, лысая башка? Ой, да завались ты, очкастый. Пройдя мимо двух парней, решивших устроить ожесточенный спор прямо посреди улицы, покачал головой. Они бы еще громче орать начали, чтобы 100% привлечь к себе нежелательное внимание. Опять новый барьер поставили. Ничего интересного, Серва, в последнее время тебя только подобные темы беспокоят. Куда же делись рассуждения о противоречивости человеческой природы или о сложности восприятия искусственным интеллектом психологии людей? Я получил достаточное количество информации, чтобы прийти к нужным выводам, точнее, к их отсутствию. Усмехнулся, поднимаясь по каменным ступеням, ведущим к зданию храма впереди. То есть, тебе это наскучило? Возможно. Тем более, вы сами перестали постоянно рефлексировать по поводу указанных вопросов, соответственно, приоритет изучения был автоматически понижен. Что я слышу? Кто-то соскучился по моему умению лить воду, упражняясь в тонком искусстве софистики. Это не умение, это ваш стиль жизни. Туши. О, снова ты, Зиновия, сидящая на скамейке у ворот храма, даже не попыталась состроить дружелюбное выражение лица. Шида сейчас нет, можешь идти обратно. Вскинул бровь, пряча руки в карманы. С чего такой холод, Кварта? Мне казалось, что между нами установились теплые и дружеские отношения. Засунь себе их. Не договорив, священница судорожно огляделась, словно боясь, что ее кто-то услышит, после чего хмуро закончила. Сам знаешь куда. Какая-то ты сегодня излишне колючая, хмыкнув, сел рядом. «Эй», — сказала, — «вали отсюда». Несмотря на свою фразу, мечница отодвинулась в сторону, давая мне место. «Конечно, как только, так сразу», — расправил плечи, откидываясь немного назад. «Давай, колись, что на этот раз тебя тревожит. Не могу сказать, что за прошедшее время мы стали полноценными друзьями, но могли частенько зацепиться языками по какому-нибудь не слишком значительному поводу. То, что я не могу прямо сейчас тебе хорошенько врезать», — буркнула Зиновия и опустила голову. Через минуту она шумно вздохнула и тихо пробормотала: «Да надоело мне прозябать в этом городе. Ощущение, будто заперли в тюрьме и никуда не выпускают». Она подперла подбородок кулаком, смотря вдаль на город, отлично виднеющийся с холма, и тоскливо протянула: «Скука смертная, никаких развлечений, на службе отсиди, задание сделай, прихожанам помоги и все. Неужели я ради этого столько усилий прикладывала?» Девушка чуть повернулась, переводя взгляд на меня. «Точно смахнуться не хочешь? Ты, вроде, крепкий». Она без особого стеснения потыкала меня в бицепс. «Сломаться не должен. Предлагаешь мне поднять руку на девушку?» Усмехнулся в ответ. «На ринге нет женщин или мужчин, есть лишь спарринг-партнер», — оскалилась Кварта. «Так что, развеешь мою скуку?» Церковница показательно хрустнула пальцами. «Я продолжить спокойно взирать на нее». Фух, Зиновия опять опустила голову, стирая с лица имитацию кровожадного оскала. «И как тебя Шида терпит?» «Благодаря долгому общению с тобой, видимо», — пожал плечами. «Хёда», — после небольшой паузы, мечница равнодушно протянула. «Две минуты. Один на один. Только кулаки. Есть встречное предложение». «Не пойду», — не дала она мне договорить. «С таким обращайся к своей девушке». Вновь смерил ее нечитаемым взглядом и, вздохнув, поднялся на ноги. «Сбегаешь?» — со скучающим выражением лица поинтересовалась церковница. «Нет», — приподнял уголки губ. «Следую твоему совету». Пристально уставившись на меня, Кварта неожиданно передернулась. «Вали уже», — буркнув, Зиновия вернулась к наблюдению за городом. Решив ничего говорить в ответ, побрел в сторону входа в церковь, однако на середине пути на мгновение замер, услышав: «И перестань уже так улыбаться, жутко до одури». Кварта произнесла это, даже не соизволив повернуться в мою сторону, словно обращаясь к пустоте. Покачал головой, продолжив неспешно шагать к намеченной цели. «И чего ей не нравится? Обычная дежурная улыбка, я такую использую уже много лет». Иссей, отложив молитвенник в сторону, радушно поприветствовала меня Асия. «Просто по пути зашел или есть какие-то проблемы?» Светловолосая монашка не торопилась подниматься на ноги, продолжая церемонно сидеть на скамье перед алтарем. Первая, усмехнувшись, встал рядом, решив пока не садиться. «Вновь молишься?» «Нет». Аргента тихонько вздохнула и направила свой взгляд на статую ангела, распростершего свои руки в попытке обнять кого-то. «Размышляю о чем-то конкретном». По привычке просканировав местность, понял, что кроме меня и святой девы никого внутри больше нет. Странно, неужели Шатрова тоже куда-то делась? Обычно всегда сидит в своем кабинете в пристройке за храмом. Обо всем, блондинка разгладила складки на подоле монашеского одеяния. Но больше о себе и том, что буду делать дальше. Возникли сложности в преодолении жизненного пути, какие-то все сегодня вокруг излишне задумчивые или мне кажется, не то чтобы сложности, грустно улыбнулась Асия. «Скорее, неопределенность. Знаешь, как оно бывает, желания не совпадают с возможностями. С одной стороны, нужно просто осознавать свои лимиты, с другой, хочется помечтать о несбыточном. А как же безграничный человеческий потенциал?» Ухмыльнулся, пряча руки в карманы и подняв голову, изучая взглядом цветастые витражи с изображением библейских мотивов. «Господь каждому отмерил свое, только многие слишком рано опускают руки», — туманно отозвалась монашка, явно не до конца вынырнув из собственных мыслей. «Однако, как понять, в какой момент стоит притормозить, чтобы набраться сил, а в какой – выжимать из себя все возможное, чтобы преодолеть очередное препятствие? Знаете, носитель, порой мне кажется, что вы своим существованием заражаете окружающих людей. Серва, не делай из меня монстра». «Поздно», — мысленно хохотнул, оценив глубину пассажа товарища. «Тогда, может быть, проще всегда выкладываться на полную, не оставляя места для бессмысленных сожалений, только вперед, никогда не смотря назад», — предложил с едва ощутимым налетом сарказма, на что Арджента почти неслышно фыркнула. Цитируя наставницу: «Оптимизм хорош только в коктейле со здравым смыслом и каплей интуиции». К Хорошая фраза, одобрил. И все-таки, что-то конкретное натолкнуло на такие размышления или без повода, опустил взгляд на Асию. Девушка продолжала сидеть, вперев слегка замутненный взгляд изумрудных глаз на статую, будто и не услышала моего вопроса. Однако, когда я намеревался повторить его, блондинка медленно покачала головой. Ничего особенного. Дедушка позвонил, спросил, что планирую делать дальше. Оставаться здесь, возвращаться в Европу или еще что-нибудь. В любом случае, он примет любой вариант, который мне придется по душе. Понятно, шумно выдохнул через нос, удержавшись от того, чтобы потрепать Арджента по голове. Сама не знаешь, чего хочешь. В том-то и дело, что знаю, коротко рассмеялась Асия, встречаясь со мной взглядом. Не знаю, как достичь того, чего хочу. Делать то, что можешь, а там, будь что будет. Решив сберечь осанку собеседницы, наконец сел рядом, а то ведь продолжит голову задирать. В конце концов, дорогу осилит лишь идущий.